Войны страной каждый день добиваются больших успехов в борьбе за ликвидацию последствий стихийных бедствий в северных районах провинции Северный Хамгён. Они за два дня справились с закладкой фундаментов 53-этажных домов в городе Хирён, а в уезде Мусан в короткий срок восстановили железную и автомобильную дороги протяженностью в сотни ли. В уезде Юнса полностью разрушенная плотина длиной в сотни метров восстановилась всего за 4 часа. Военные строители за один день изготовили десятки тысяч блоков. И в уезде Кюнгхун завершились восстановление дорог, уборка местности, закладка фундаментов жилых домов и их бетонирование. А 25 сентября началось жилищное строительство.